«Помню, конечно». «Почему ты так уверен?» «Потому что отец возвращается с работы в 8 вечера, и когда я решил отнести магнитофон обратно, я хотел, чтобы отец этого не заметил и посмотрел на часы, но я не успел. Спасибо, Дориан, спасибо». Прерываю я его. «Теперь иди домой. Ты все сделал и сказал как надо, и я уверен, что ничего такого с тобой больше никогда не повторится». Мальчишка облегченно говорит всем «до свидания» и быстренько уносит ноги из кабинета. После его ухода воцаряется всеобщее молчание. Я резко прерываю его. «Ну а теперь, гражданин Братыш, расскажите, с какой целью вы решили избавиться от своего любимого ученика?» Петронелло испуганно вскрикивает и закрывает лицо руками. Тодоро Паскаро застыл в неподвижности. Глаза у него прямо-таки полезли на лоб. «Почему вы решили от него избавиться, гражданин Братыш?» Повторяю я свой вопрос. Художник побледнел, того гляди, рухнет без чувств. Губы у него мелко дрожат. «Он хотел погубить меня, мое будущее. Женитьбу на Петронелле», — говорит он едва слышно, с опущенной вниз головой. «Когда именно вы приняли решение убить его?» «В машине. После того, как Петронелла мне сказала, что сделала ему укол, и он уснул. Она сама невольно подтолкнула меня. Каким образом?» «Она сказала, что когда вводила Кристиану морфий, то вспомнила о преступлении, которое совершила когда-то Лукреция Будеску. И тогда я подумал, что если убью его и инсценирую самоубийство, все подозрения падут непременно на нее». «В каком состоянии находился Кристиан Лукач, когда вы приступили к осуществлению своего умысла?» «Он спал глубоким сном. Морфий оказал свое действие». «Вы возвращались впоследствии в мансарду?» «Да, на следующий день. И ударили по голове заставшую вас там Лукрецию Будеску. И не оставалось ничего другого». «Мне тоже ничего не остается делать. Следствие закончено. Отпечатки пальцев на ампуле принадлежат Петронелле. Убийству способствовали в равной степени и она, и Тодоро Паскаро. Во всяком случае, без их участия не возникли бы облегчившие совершение преступления обстоятельства. Они оба тоже предстанут перед судом. Теперь мне остается только обратиться к прокурору, который ждет этого вот уже битых 2 часа. Товарищ прокурор, я прошу вас подписать ордер на арест Валериана Братыша. Товарищ повары, припроводите арестованного в камеру предварительного заключения. И будь мы на самом деле в театре, на этой реплике медленно опустился бы занавес». На улице промозглая темень. Похоже, вот-вот развернутся хляби небесные. Лили взяла меня крепко и нежно под руку. Я знаю, сейчас она переполнена гордостью за меня. Мы останавливаемся под облетевшим старым каштаном. Она влюбленно заглядывает мне в глаза. «Но ведь Кристи все-таки взял деньги у Братыша?» «Нет, моя любимая. Братыш внес в сберкассу на его имя деньги только после того, как испугался, поверив, что ему грозит опасность. Он просто хотел принять хоть какие-нибудь меры предосторожности. Кристи не принимал у него этого подарка. Лишь вечером, убив его, Братыш оставил сберкнижку в кармане его костюма. Но кто же выбросил шприц за окно на крышу? Она или он?» «Она не врала, когда сказала, что забыла шприц в комнате. А он нашел его, когда вернулся. И чтобы замести следы и поставить нас перед преступлением, которое Григораш верно назвал двузначным, убийство или самоубийство, он стер с коробки отпечатки пальцев Петронеллы, нанес на нее отпечатки убитого и выбросил в окно. Зачем же он еще раз вернулся в мансарду? Он знал, что я уже в курсе того, что у Петронеллы исчез ее шприц.